Джон Гришэм. Остров камина. Это художественное произведение. Имена, персонажи, события и местности являются либо вымышленными, либо носят условный характер. Любое сходство с реальными людьми, как живыми, так и покойными, а также событиями и местом действия, совершенно случайно. Посвящается Рене. С благодарностью за сюжет. Глава первая. Ограбление. Злоумышленник выдал себя за Невилла Манчина, который действительно преподавал американскую литературу в Портлендском университете штата Орегон и собирался защитить диссертацию в Стэнфорде. В письме на искусно подделанном бланке колледжа профессор Манчин сообщал, что является преданным поклонником Скотта Фицджеральда и очень хотел бы увидеть рукописи и бумаги великого писателя во время своей предстоящей поездки на восточное побережье. Письмо было адресовано доктору Джеффри Брауну, руководителю отдела рукописей Департамента редких книг и специальных коллекций библиотеки Файрстоуна Принстонского университета. После надлежащей сортировки всей поступающей корреспонденции оно в конечном итоге попало на стол младшего библиотекаря Эда Фолка, в обязанности которого, среди прочих рутинных занятий, входила проверка личности отправителей писем. Подобные письма от самопровозглашенных знатоков и экспертов по Фицджеральду, а иногда и от серьезных ученых, поступали к Эду каждую неделю. В предыдущем календарном году он удостоверился в полномочиях и разрешил доступ 190 таким просителям. Они приезжали с самых разных уголков мира, и все держались восторженно и почтительно, будто паломники перед святыней. За 34 года работы на этом месте Эд делал запросы по каждому из них. И их не становилось меньше. Скотт Фицджеральд по-прежнему продолжал вызывать живой интерес. Поток просителей оставался таким же интенсивным, что и 3 десятилетия назад. Правда, сейчас Эд все чаще задавался вопросом, что еще может оставаться в жизни великого писателя, что не было бы изучено самым тщательным образом и описано в мельчайших подробностях. Недавно один серьезный ученый сказал Эду, что в настоящее время не менее 100 книг и более 10 000 научных статей рассказывают о Фицджеральде как человеке и писателе, а также его творчестве и сумасшедшей жене. А в 44 года Фицджеральд допился до смерти. А что, если бы он дожил до старости и продолжал писать? Тогда бы Эду потребовался помощник, может, даже 2, а то и целый штат. С другой стороны, Эд отлично знал, что ранняя смерть нередко являлась ключом к последующему признанию, не говоря уже о повышенных гонорарах. Через несколько дней Эд наконец добрался до профессора Манчина. Сверившись с регистрационным реестром библиотеки, Эд быстро выяснил, что этот человек раньше не обращался и направил запрос впервые. Кое-кто из ветеранов посещал Принстон так много раз, что мог уже просто позвонить ему по телефону и сказать: «Привет, Эд, я приеду во вторник на будущей неделе». Эд не имел ничего против. Но с Манчином дело обстояло иначе. Эд зашел на сайт Портлендского университета штата Орегон и нашел на нем просителя. Тот получил степень бакалавра по американской литературе в университете штата Орегон, степень магистра в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе и уже 3 года занимал должность адъюнкт-профессора. На фотографии был изображен невзрачного вида мужчина лет 35 в узких без оправы очках и с недавно отпущенной бородкой. В своем письме профессор Манчин просил ответить ему по электронной почте и сообщал личный электронный адрес. Объяснял он это тем, что редко проверял свой университетский адрес. Эд подумал: «Это потому, что ты просто скромный адъюнкт-профессор, у которого, наверное, даже нет своего кабинета». Подобные мысли посещали его нередко, но он, будучи профессионалом, ни с кем, конечно, ими не делился. Ответ, на всякий случай, он направил на следующий день через сервер Портлендского университета. Поблагодарив профессора Манчина за обращение, Эд пригласил его в университетский городок Принстона. Он попросил также сообщить примерное время приезда и изложил несколько основных правил работы с коллекцией Фицджеральда. Поскольку этих правил было много, он предложил профессору Манчину ознакомиться с ними полностью на сайте библиотеки. Ответ Эду был направлен автоматом, и в нем сообщалось, что в данный момент Манчин находится в отъезде и будет отсутствовать несколько дней. Один из подельников Манчина взломал сайт Портлендского университета, а вмешаться в работу сервера электронной почты факультета английского языка для опытного хакера не представляло никакой сложности. О том, что Эд ответил, хакеру и самозванцу стало известно сразу. «Все как всегда», — подумал Эд. На следующий день он отправил такое же сообщение на личный адрес электронной почты профессора Манчина. Через час Манчин отозвался. Рассыпавшись в благодарностях, он написал, с каким нетерпением ждет предоставленной возможности посетить библиотеку и все такое. Он подробно рассказал, как изучил сайт библиотеки, как много часов провел с цифровыми архивами Фицджеральда, как много лет владеет многотомными сериями факсимильных изданий первых рукописных черновиков автора и что особый интерес для него представляют рецензии на первый роман «По эту сторону рая». «Потрясающе», — подумал Эд. Со всем этим он уже не раз сталкивался. Парень пытался произвести на него впечатление еще до своего приезда, что было в порядке вещей. Фрэнсис Скотт Фицджеральд поступил в Принстонский университет осенью 1913 года. В 16 лет он мечтал написать великий американский роман и действительно начал работать над ранней версией «По эту сторону рая». Он оставил учебу 4 года спустя, чтобы поступить на военную службу и отправиться на войну, но она к тому времени закончилась, и попасть на фронт ему так и не довелось. Его классический роман «Великий Гэтсби» был опубликован в 1925 году, но стал знаменитым только после смерти автора. Фицджеральд всю жизнь испытывал финансовые трудности и к 1940 году работал в Голливуде, штампуя плохие сценарии и страдая от проблем как со здоровьем, так и в творческом плане. 21 декабря он умер от сердечного приступа, вызванного многолетним пьянством. В 1950 году Скотти, его дочь и единственный ребенок, передала оригинал рукописей, заметки и письма, его бумаги, библиотеке Файерстоуна Принстонского университета. Все 5 его романов были написаны от руки на дешевой бумаге, которая плохо сохранялась. В библиотеке быстро поняли, что позволять исследователям работать непосредственно с рукописями было неразумно. Тогда изготовили высококачественные копии, а оригиналы поместили в защищенное подвальное хранилище, где воздух, свет и температура тщательно контролировались. На протяжении многих лет рукописи извлекали всего лишь несколько раз. Человек, выдававший себя за профессора Невилла Манчина, прибыл в Принстон в чудесный осенний день в начале октября. Его направили в департамент редких книг и специальных коллекций, где он встретился с Эдом Фолком, а тот затем передал его своему коллеге, который изучил предъявленные водительские права штата Орегон и снял с них копию. Конечно, права были фальшивыми, но подделаны на редкость искусно. Их изготовитель, являвшийся еще и хакером, прошел подготовку в ЦРУ и долгое время работал в темном мире частного шпионажа. Преодолеть систему безопасности кампуса ему не составило особого труда. После того, как профессора Манчина сфотографировали, ему вручили пропуск, который должен был постоянно находиться на виду. Помощник библиотекаря проводил его на второй этаж, где в большой комнате с двумя длинными столами вдоль стен располагались запертые выдвижные стальные ящики. В углах под потолком Манчин заметил 4 камеры наблюдения. Он подозревал, что имелись и скрытые камеры, которые были хорошо замаскированы. Он попытался поговорить с помощником библиотекаря, но выяснить удалось немного. Манчин в шутку поинтересовался, может ли он увидеть оригинал рукописи «По эту сторону рая», на что служащий лишь самодовольно усмехнулся и заверил, что нет. «А вам самому доводилось видеть оригиналы?» — поинтересовался Манчин. «Только однажды». Убедившись, что помощник библиотекаря не намерен ничего добавлять, Манчин снова спросил, «А по какому случаю?» «Один знаменитый ученый хотел на них посмотреть. Мы проводили его в хранилище и показали. Правда, притронуться к самой рукописи ему не позволили. Это разрешается только старшему библиотекарю, причем обязательно в специальных перчатках». Да, конечно. Что ж, пора приступить к работе. Служащий отпер два больших ящика с надписями «По эту сторону рая» и вынул из них толстые, негабаритные папки, пояснив. Тут собраны рецензии на книгу, которые вышли после первой публикации. У нас имеется подборка и множество других, более поздних рецензий. «Отлично», — улыбнулся Манчин. Он открыл портфель, достал блокнот и изобразил готовность немедленно приступить к изучению содержимого папок. Спустя полчаса, видя, что Манчин с головой ушел в работу, помощник библиотекаря извинился и удалился. Помня о камерах, Манчин ни разу не поднял глаз. В конце концов он решил, что пора наведаться в туалет, и вышел. Пару раз, повернув не в ту сторону, он потерялся и поплутал по коридорам специальных коллекций, стараясь никому не попадаться на глаза. Камеры наблюдения были повсюду. Он сомневался, что в данный момент кто-то следил за его передвижениями, но если понадобится, записи всегда могли просмотреть. Он нашел лифт, но не стал им пользоваться и спустился по лестнице. Этаж ниже был похож на первый, а еще один лестничный пролет вел к П2, подвал 2, и упирался в массивную дверь с выведенной жирными буквами надписью «Вход воспрещен». Рядом с дверью располагалась цифровая панель, и еще одна надпись предупреждала, что если дверь будут пытаться открыть без надлежащего разрешения, то раздастся сигнал тревоги. На двери пространства вокруг нее смотрели две камеры. Манчин развернулся и направился по ступенькам назад. Войдя в рабочее помещение, он увидел ожидавшего его помощника. «Все в порядке, профессор Манчин?» — спросил тот. «Да, боюсь, что у меня слегка расстроился желудок. Надеюсь, это не заразно». Служитель немедленно ретировался, и Манчин провел в библиотеке весь день, копаясь в материалах из стальных ящиков и читая старые рецензии, до которых ему совершенно не было дела. Несколько раз выходил, приглядывался, изучал расположение, прикидывал и запоминал. Манчин вернулся через 3 недели и больше не выдавал себя за профессора. Он был чисто выбрит, перекрашен в блондина, носил очки в красной оправе со стеклами без диоптрий, а при себе имел фальшивый студенческий билет с фотографией. Если бы кто-то начал задавать вопросы, что было весьма маловероятно, то он бы выдал себя за аспиранта из Айовы. В реальной жизни его звали Марк, и его специальностью, если можно так выразиться, было профессиональное воровство. Высокодоходные, тщательно спланированные первоклассные ограбления, целью которых являлись предметы искусства и редкие артефакты для последующей перепродажи за выкуп безутешным владельцам. Он был членом группы из 5 человек, возглавляемой Дэнни, бывшим армейским рейнджером, переквалифицировавшимся в преступника, когда его выгнали из армии. До сих пор Дэнни, как и Марк, не попадался в руки полиции и не имел судимости. Однако про двух других такого сказать было нельзя. Трей дважды получал срок и дважды совершал побег. Последний — год назад из федеральной тюрьмы штата Огайо. Именно там он встретил Джерри, мелкого похитителя произведений искусства, находившегося в настоящее время на УДО. А о рукописях Фитджеральда Джерри впервые услышал от своего сокамерника, который отбывал большой срок за кражу произведений искусства. Объект был идеальным. Всего 5 рукописей, все находились в одном месте и для Принстона являлись бесценными. 5-й член команды предпочитал работать из дома. Ахмед был хакером, изготовителем фальшивок, творцом всех надувательств, но слишком труслив для личного участия в совершении преступления. Он работал с его подвала в Буффало, его ни разу не ловили и не задерживали. Он не оставлял никаких следов. Доля Ахмеда составляла 5% от общей добычи, а остальное члены команды делили между собой поровну. К 9 вечера во вторник Дэнни, Марк и Джерри находились в библиотеке Файерстоуна, выдавая себя за аспирантов, и смотрели на часы. Их поддельные студенческие билеты сработали отлично и ни у кого не вызвали подозрения. Дэнни спрятался в женском туалете на 3-м этаже. Заперев дверь в кабинку, он поднял панель в потолке над унитазом, засунул в отверстие свой студенческий рюкзак и провел в ней несколько часов душного и тесного ожидания. Марк взломал замок на двери в главный машинный зал на 1-м уровне подвала и подождал, не включится ли сигнал тревоги. Ничего подозрительного он не заметил, как и Ахмед, легко проникший в систему безопасности университета. Марк приступил к демонтажу топливных форсунок резервного электрогенератора библиотеки. Джерри укрылся в кабинке для занятий, заставленной стеллажами с книгами, к которым никто не прикасался десятилетиями. Трей, одетый как студент, слонялся по кампусу с рюкзаком, подбирая удобные места для своих бомб. Библиотека закрылась в полночь. Все члены команды, включая Ахмеда в подвале в Буффало, поддерживали радиосвязь. В 00:15 руководитель группы Дэнни объявил, что все идет по плану. Через 5 минут Трей, одетый как студент и с громоздким рюкзаком в руках, вошел в находившийся в центре кампуса колледж Маккаррена, где располагалось общежитие. Убедившись, что камеры наблюдения по-прежнему находятся на тех же местах, что и неделю назад, Трей поднялся по лестнице, где камер не было, на второй этаж, проскользнул там в туалет и заперся в кабинке. В 00:40 он вытащил из рюкзака жестяную банку размером с пол-литровую бутылку содовой. Включив пусковое устройство замедленного действия, он спрятал дымовую мину за унитазом, после чего вышел из туалета, поднялся на третий этаж и установил еще одну мину в пустой душевой кабинке. В 00:45 Трей добрался до полутемной прихожей на втором этаже общежития и небрежно бросил в коридоре связку из 10 мощных петард. Когда он спускался по лестнице, раздались взрывы. Через несколько секунд сработали оба взрывных устройства, и коридоры заполнились густыми клубами прогорклого дыма. Выходя из здания, Трей услышал первые крики паники. Укрывшись в кустах возле общежития, он достал разовый телефон, набрал номер службы спасения Принстона и сообщил жуткую новость. «На втором этаже общаги Маккаррена какой-то парень открыл стрельбу!» Из окна второго этажа валил дым. Джерри, сидевший в темной кабинке в библиотеке, позвонил с таким сообщением со своего разового телефона. Кампус охватила паника, и звонки посыпались один за другим. Во всех американских колледжах есть тщательно разработанные инструкции, как действовать в ситуации с вооруженным преступником, но применить их на практике получается не сразу. Сотруднице службы безопасности, дежурившей в ту ночь, потребовалась пауза в несколько секунд, чтобы решиться нажать нужные кнопки, после чего взвыли сирены. Все студенты, преподаватели и сотрудники Принстона получили СМСки и оповещения по электронной почте. Все двери надлежало закрыть и запереть. Все здания должны были быть заперты тоже. Джерри снова позвонил в службу спасения и сообщил, что застрелены 2 студента. В вестибюле колледжа Маккаррена клубился дым. Трей сбросил еще 3 дымовых шашки в мусорные баки. Несколько студентов метались в дыму между зданиями, не зная, где найти безопасное место. Место происшествия заполнилось сотрудниками службы безопасности кампуса и городскими полицейскими, а за ними приехали с 30 пожарных машин. Затем появились машины скорой помощи. Прибыли первые патрульные машины полиции штата Нью-Джерси. Оставив рюкзак у двери офисного здания, Трей набрал 911 и сообщил о нем как о найденном подозрительном предмете. Таймер на последней дымовой мине внутри рюкзака должен был сработать через 10 минут, как раз в тот момент, когда эксперты-подрывники начнут разглядывать его издалека. В 2:05 Трей сообщил подельникам по рации. «Паника в самом разгаре. Везде дым. Кругом полно полиции. Самое время». «Вырубай свет», — скомандовал Дэнни. Ахмед, потягивавший крепкий чай в Буффало, ждал этой команды. Он быстро взломал систему защиты, вошел в программу электропитания и отключил электричество не только в библиотеке Файерстоуна, но и в полудюжине соседних зданий. Для верности Марк, уже надевший очки ночного видения, повернул рычаг, отключавший питание в главном машинном зале. Он немного подождал, затаив дыхание, и с облегчением перевел дух, убедившись, что резервный генератор не включился. Отключение питания вызвало аварийные сигналы на центральной станции слежения комплекса безопасности кампуса, но никому до этого не было дела. Еще бы, по кампусу разгуливал вооруженный преступник, открывший огонь. Беспокоиться о других аварийных сигналах было не время. На прошлой неделе Джерри провел 2 ночи в библиотеке Файерстоуна и был уверен, что после закрытия здания охранников в нем не оставалось. В течение ночи охранник в форме пару раз совершал снаружи обход и, посветив фонариком у дверей, шел дальше. Патрульный автомобиль тоже объезжал территорию, но высматривал главным образом пьяных студентов. Как и в других кампусах, с часу ночи до 8 утра жизнь тут замирала. Однако в эту ночь Принстон переживал жуткую катастрофу, поскольку была открыта стрельба по сливкам американской молодежи. Трей сообщил подельникам, что кругом царил полный хаос. Повсюду сновали полицейские, спецназовцы надевали экипировку, выли сирены, постоянно работали переговорные устройства, от моря мигалок все переливалось синим и красным. Деревья окутаны дымом, будто туманом. Где-то сверху слышался рокот вертолета. Настоящее безумие. Под покровом темноты Дэнни, Джерри и Марк быстро пробрались к лестнице и спустились в подвал под этажом со специальными коллекциями. На каждом были очки ночного видения и шахтерская лампа, закрепленная на лбу. Каждый тащил тяжелый рюкзак, а Джерри еще и небольшую армейскую брезентовую сумку, которую спрятал в библиотеке вечером пару дней назад. На третьем, самом нижнем уровне, они остановились у толстой металлической двери, вывели из строя камеры наблюдения и принялись ждать, когда Ахмед проделает свой фокус. Тот спокойно забрался в систему сигнализации и дезактивировал 4 датчика двери. Прозвучал громкий щелчок. Дэнни нажал на ручку и открыл дверь. За ней находился узкий коридор с двумя металлическими дверями. Марк посветил фонариком на потолок и увидел камеру наблюдения. «Там», — сказал он, — «всего одна». Будучи самым высоким в команде, его рост составлял 6 футов и 3 дюйма, Джерри достал маленькую баночку с черной краской и распылил ее на объектив камеры. «Бросим монетку», — предложил Дэнни, глядя на две двери. «Что вы видите?» — поинтересовался из Буффало Ахмед. «Две одинаковые металлические двери», — ответил Дэнни. «У меня тут ничего нет, парни», — отозвался Ахмед. «После первой двери в системе ничего нет. Начинайте резать». Из холщовой сумки Джерри вынул две 18-дюймовые канистры. Одну с кислородом, а другую с ацетиленом. Дэнни расположился перед дверью слева, зажег газовый резак и начал раскалять пятно в 6 дюймах выше замочной скважины и защелки. Через несколько секунд посыпались искры. Тем временем Трей уже покинул хаос вокруг колледжа Маккарена и прятался в темноте через дорогу от библиотеки. Подъехали аварийно-спасательные машины, и вой сирен стал еще громче. Наверху слышался рокот вертолетов, хотя видеть их Трей не мог. Не горели даже уличные фонари. Рядом с библиотекой не было ни души. Все собрались в другом месте. «Вокруг библиотеки все тихо», — сообщил он. «Как успехи?» «Режем», — лаконично ответил Марк. Все члены группы знали, что разговоры необходимо свести к минимуму. Дэнни медленно и умело резал металл язычком насыщенного кислородом пламени, раскаленного до 800 градусов. Шли минуты. Расплавленный металл капал на пол, а из двери разлетались красные и желтые искры. В какой-то момент Дэнни сообщил, что металлическая обшивка имеет толщину в дюйм. Закончив с верхним краем, он стал резать один из боковых. Работа шла медленно, минуты тянулись, и напряжение нарастало. Но они сохраняли спокойствие. Джерри и Марк присели за Дэнни и наблюдали за каждым его движением. Покончив, наконец, и с нижней линией, Дэнни постучал по фиксатору, и тот сдвинулся с места. Но что-то его не пускало. «Это болт», — сказал он. «Я его разрежу». Через 5 минут дверь распахнулась. Ахмед, следивший за системой безопасности библиотеки по экрану ноутбука, не заметил ничего необычного. «Тут все чисто», — сообщил он. Дэнни, Марк и Джерри прошли в комнату, оказавшуюся такой маленькой, что они едва поместились. Стол длиной около 10 футов был узким, не шире пары футов. На каждой стороне стола стояло по 4 больших деревянных ящика. Марк, а медвежатником в команде был именно он, отвернул очки, поправил фонарь и осмотрел один из замков. «Как и следовало ожидать», — произнес он, покачав головой. «Замок с цифровым кодом, который, возможно, меняется компьютером каждый день. Взломать такой невозможно. Придется сверлить». «Займись этим», — сказал Дэнни. «Начинай сверлить, а я пока разрежу другую дверь». Джерри достал мощную аккумуляторную дрель с двумя боковыми упорами. Приставив сверло к замку, они с Марком налегли на нее изо всех сил, однако сверло, взвизгнув, соскользнуло с металлической накладки, которая поначалу показалась слишком твердой. Но вот появилась одна стружка, затем другая, и сверло начало вгрызаться в замок. Когда он, наконец, поддался, ящик все равно не открылся. Тогда Марк просунул в щель над замком тонкую монтировку и яростно налег на нее. Деревянная рама раскололась. Внутри лежал футляр для хранения архивных материалов с черной металлической окантовкой 22 дюймов длиной, 17 шириной и 3 высотой. «Осторожно», — предупредил Джерри, когда Марк открыл ящик и аккуратно извлек из него тонкое издание в твердой обложке. «Избранное стихотворение Дольфа Маккензи», — медленно прочитал Марк. «Мечта моей жизни». «Кто это такой, черт возьми?» «Понятия не имею, но мы здесь не для поэзии». За их спинами появился Дэнни и скомандовал. «Ладно, продолжаем. Тут еще 7 ящиков, и я почти закончил со второй дверью». Они возобновили работу, а Трей в это время курил на скамейке в парке через дорогу, то и дело поглядывая на часы. Безумие, творившееся в кампусе, пока не шло на убыль, но продолжаться вечно оно не могло. Во втором и третьем ящиках первой комнаты оказались другие редкие книги авторов, о которых члены банды никогда не слышали. Открыв дверь во вторую комнату, Дэнни велел Джерри и Марку принести дрель туда. В этой комнате было тоже 8 больших ящиков, по виду точно такие же, как и в первой комнате. В четверть третьего Трей сообщил, что кампус по-прежнему опечатан, но любопытствующие студенты начали собираться на лужайке перед колледжем Маккарен, чтобы посмотреть шоу. Полицейские по мегафону призывали их вернуться в свои комнаты, но их было слишком много, чтобы очистить территорию силой. Над колледжем кружили по меньшей мере 2 вертолета с репортерами, что только осложняло ситуацию. С помощью смартфона он смотрел CNN, и происходящее в Принстоне было главной новостью. Репортер канала, находившийся на месте происшествия, взволнованно рассказывал о неподтвержденных жертвах и сумел создать впечатление, что многие студенты пали жертвой минимум одного стрелка. «Минимум одного стрелка?» — пробормотал Трей. «Разве не любая стрельба требует участия хотя бы одного стрелка?» Дэнни, Марк и Джерри обсудили идею добраться до содержимого ящиков с помощью паяльной лампы, но решили от этого воздержаться, во всяком случае, пока. Риск устроить пожар был слишком велик. А какой толк будет от рукописей, если они пострадают? Тогда Дэнни достал дрель поменьше и начал сверлить. Марк и Джерри работали со своей дрелью. В первом ящике второй комнаты оказались стопки хрупких листов, исписанных другим давно забытым поэтом, о котором они никогда не слышали, но все равно его возненавидели. В половине третьего CNN подтвердила, что 2 студентов убиты и не меньше 2 получили ранения. Впервые прозвучало слово «бойня». В ходе зачистки второго этажа общежития Маккарена полиция обратила внимание на предметы, похожие на остатки петард. В туалете и душе нашли пустые дымовые мины. Брошенный Треем рюкзак был вскрыт экспертами-подрывниками, и в нем тоже нашли отработанную дымовую мину. В 3:10 командир первым произнес слово «хулиганство», но адреналин в жилах продолжал струиться с такой силой, что о словосочетании «отвлекающий маневр» никто и не подумал. Во всем здании общежития быстро восстановили порядок, все студенты оказались на месте и были живы-здоровы. Оцепление вокруг кампуса еще долго не снимали, пока не закончился осмотр всех соседних зданий. В 3:30 Трей сообщил: «Похоже, тут все успокаивается. Прошло уже 3 часа. Как продвигается сверление?» «Медленно», — коротко ответил Дэнни. Внутри хранилища работа действительно шла медленно, но безостановочно. В первых 4 вскрытых ящиках оказались рукописи, часть написана от руки, часть напечатана на машинке. Все они принадлежали известным писателям, однако не тому, кто был нужен. Наконец, искомое обнаружилось в 5-м ящике, когда Дэнни достал из него архивный футляр для хранения, ничем не отличавшийся от других. Он осторожно открыл его. Справочная страница, добавленная библиотекой, гласила: «Оригинал рукописи романа «Прекрасные и проклятые» Фрэнсиса Скотта Фицджеральда». «Есть», — спокойно констатировал Дэнни. Он вытащил из 5-го ящика 2 футляра, осторожно положил их на узкий стол и открыл. Внутри находились оригиналы рукописей «Ночь нежна» и «Последний магнат». Ахмед, не сводивший глаз с экрана ноутбука и пивший уже не чай, а энергетик с высоким содержанием кофеина, услышал долгожданные слова. «Ладно, парни, у нас есть 3 из 5. Где-то здесь должны быть Гэтсби и Рай». «Сколько еще?» — поинтересовался Трей. 20 минут», — ответил Дэнни. «Подгони фургон». Трей не спеша прошелся по университетскому городку, смешался с толпой любопытных и некоторое время понаблюдал, как суетилась небольшая армия полицейских. Они больше не пригибались, не прятались за машинами и не бежали за ними с оружием на изготовку. Опасность явно миновала, хотя все вокруг по-прежнему освещалось мигалками. Трей тихо ретировался, прошел полмили пешком, вышел из кампуса и добрался до Джон-стрит, где сел в белый грузовой фургон с надписью «Типография Принстонского университета», нанесенную на обе передние дверцы с помощью трафарета. На фургоне был номер 12, что бы это ни значило, и он очень походил на тот, что Трей сфотографировал неделю назад. Трей направился обратно в университетский городок, объехал общежитие Маккарена стороной и припарковался у пандуса позади библиотеки. «Фургон на месте», — доложил он. «Вскрываем шестой ящик», — отозвался Дэнни. Когда Джерри и Марк подняли свои очки и наклонились поближе к столу, чтобы осветить лучами фонарей коробку, Дэнни осторожно открыл архивный футляр для хранения. На лежавшем сверху листе было написано: «Оригинал рукописи романа «Великий Гэтсби» Фрэнсиса Скотта Фитджеральда». «Бинго!» — снова спокойно констатировал он. «У нас есть Гэтсби, этот старый сукин сын». «Обалдеть!» — воскликнул Марк, хотя все старались сдержать волнение. Джерри вынул из ящика последний футляр. В нем находилась рукопись «По эту сторону рая» первого романа Фитджеральда, вышедшего в 1920 году. «У нас все пять рукописей», — спокойно произнес Дэнни. «Пора уносить ноги». Джерри убрал сверла, резак, канистры с кислородом и ацетиленом, а также монтировки. Наклонившись поднять холщовую сумку, он нечаянно оцарапался левым запястьем о щепку из третьего ящика. Волнение он не обратил на это внимания и просто потер это место, снимая рюкзак. Дэнни и Марк осторожно разместили пять бесценных рукописей в трех студенческих рюкзаках. Воры выскочили из хранилища, нагруженные добычей и инструментами, и поднялись по лестнице на первый этаж. Они покинули библиотеку через служебный вход возле пандуса. Этот вход удачно скрывал от посторонних глаз густая живая изгородь. Они забрались в фургон через задние двери, и Трей тронулся с места. Проезжая мимо патрульной машины с двумя охранниками кампуса, он приветственно махнул им рукой, но те не ответили. Трей заметил время. 03:42. По рации он передал: «Все чисто. Выезжаем из кампуса с мистером Гэтсби и друзьями». При отключении питания в пострадавших зданиях на пульт поступили сигналы аварии. К 4 утра инженер-электрик, покопавшись в компьютерной сети электроснабжения, нашел источник проблемы. Электричество было восстановлено во всех зданиях, кроме библиотеки. Начальник службы безопасности отправил туда трех сотрудников. Им понадобилось 10 минут, чтобы найти причину сигнала аварии. К тому времени банда остановилась в дешевом мотеле на автостраде 295 неподалеку от Филадельфии. Трей припарковал фургон рядом с грузовой фурой, подальше от одинокой камеры, следившей за стоянкой. Марк взял баллончик с белой аэрозольной краской и закрасил надпись «Типография Принстонского университета» на дверцах фургона. В номере, в котором они с Треем провели предыдущую ночь, мужчины быстро переоделись в охотничьи наряды и сложили все, что надевали для работы — джинсы, кроссовки, толстовки, черные перчатки — в другую холщовую сумку. В ванной Джерри осмотрел маленькую ранку на левом запястье. Во время поездки он зажимал ее большим пальцем и понял, что крови было больше, чем ему сначала показалось. Он вытер ранку полотенцем, раздумывая, не следует ли рассказать о ней остальным, и в конце концов решил, что сейчас не время, может, позже. Они тихо вытащили все вещи из номера, выключили свет и вышли. Марк и Джерри забрались в пикап, за рулем в нем сидел Дэнни, взявший его на прокат, и они выехали с автостоянки за фургоном Трея сначала на улицу, а затем и автостраду. Обогнув пригороды Филадельфии с севера, они передвигались только по большим автострадам и скрылись в сельской местности Пенсильвании. Возле Квакертауна они свернули на выбранную заранее местную дорогу, на которой примерно через милю покрытие сменилось на гравий. Тут не было никаких домов. Трей остановил фургон в небольшом овраге, снял украденные номерные знаки, вылил галлон бензина на мешки с инструментами, сотовыми телефонами, радиооборудованием и одеждой, после чего чиркнул спичкой. Фургон мгновенно вспыхнул и превратился в огненный шар, и они, пересев в пикап, не сомневались, что уничтожили все возможные улики. Рукописи были надежно уложены между Треем и Марком на заднем сиденье пикапа. Начинало светать, стали видны холмы, и все четверо молча глядели в окна. Правда, смотреть особо было не на что. Редкая встречная машина, фермер, направлявшийся в амбар и не обращавший внимания на шоссе, старуха, забиравшая кошку с крыльца. Около Вифлеема они выехали на автостраду 78 и направились на запад. Дэнни нарочно ехал гораздо тише разрешенной скорости. После университетского городка Принстона они не видели ни одной полицейской машины. В автокафе они перекусили лепешками с курицей и кофе, а затем направились по автостраде 81 на север в сторону Скрантона. Первая пара агентов ФБР прибыла в библиотеку Файерстоуна сразу после 7 утра. Сотрудники службы безопасности кампуса и полиции города Принстона ввели их в курс дела. ФБРовцы осмотрели место преступления и настоятельно рекомендовали закрыть библиотеку на неопределенный срок. В кампус срочно направили следователей и экспертов из отделения ФБР в Трентоне. Не успел президент университета переступить порог своего дома после бессонной ночи, как ему сообщили о пропаже ценностей. Он сразу примчался в библиотеку, где встретился с главным библиотекарем, ФБРовцами и полицейскими города. Они приняли общее решение держать это событие в тайне как можно дольше. К делу подключился начальник Вашингтонского отдела ФБР по возврату редких ценностей. По его мнению, в скором времени похитители могут связаться с университетом и предложить сделку. Шумиха в прессе, а она наверняка будет громкой, лишь осложнит ситуацию. Празднование успеха было отложено до приезда в маленький охотничий домик в глубине горного массива Покана, штат Пенсильвания. Дэнни арендовал его на весь охотничий сезон и прожил там 2 месяца. Потраченные средства должны быть компенсированы после превращения их добычи в наличные. Из 4 членов преступной группы постоянный адрес имелся только у Джерри. Он снимал со своей девушкой небольшую квартирку в Рочестере, штат Нью-Йорк. Трей прожил в бегах большую часть своей взрослой жизни. Марк время от времени жил у своей бывшей жены неподалеку от Балтимора, однако нигде это зафиксировано не было. У всех 4 имелось по несколько комплектов поддельных документов, включая паспорта, способные обмануть любого сотрудника таможни. В холодильнике было заготовлено 3 бутылки дешевого шампанского. Дэнни открыл одну, разлил по 4 кофейным кружкам, среди которых не имелось и пары одинаковых, и торжественно произнес: «Поздравляю, парни! Мы сделали это!» Через полчаса все бутылки оказались выпиты, и усталые охотники провалились в продолжительный сон. Рукописи, по-прежнему находившиеся в футлярах для архивных материалов, уложили, как слитки золота, в сейф для хранения оружия, который стоял в кладовой, и в течение нескольких дней их предстояло охранять Дэнни и Трею. Джерри и Марк должны были вернуться домой после изнурительной недели охоты на оленей в лесах. Пока Джерри спал, против него заработала в полную силу мощная и беспощадная машина федерального правительства. Эксперт ФБР заметила крошечное пятнышко на первом пролете лестницы хранилища библиотеки. Она справедливо приняла его за свежую капельку крови, которая еще не успела стать темно-бордовой и почти черной. Эксперт соскребла его, доложила начальнику, и образец доставили в лабораторию ФБР в Филадельфии. Анализ ДНК был проделан немедленно, и результаты пропущены через Национальный банк данных. Менее чем через час обнаружилось совпадение в штате Массачусетс. ДНК принадлежала некоему Джеральду А. Стингардену, выпущенному по УДО преступнику, осужденному 7 лет назад за кражу картин у торговца произведениями искусства в Бостоне. Группа аналитиков срочно занялась поисками его следов. В США людей с такой фамилией оказалось 5. 4 сразу отпали. На 5-го мистера Стингардена были получены ордера на обыск квартиры, распечатки звонков по мобильному и пользованию кредитками. Когда Джерри проснулся в Поконосе, ФБР уже следило за его квартирой в Рочестере. Было принято решение его не задерживать, а наблюдать и ждать. А вдруг, кто знает, мистер Стингарден выведет их на остальных. В Принстоне подготовили списки всех студентов, посещавших библиотеку Файерстоуна на прошлой неделе. Студенческие билеты фиксировали все посещения любой из библиотек кампуса. Были выявлены поддельные билеты, что сразу вызвало подозрение, поскольку ими в колледже пользовались несовершеннолетние для покупки спиртного, а не для посещения библиотек. Определили точное время их использования, после чего сопоставили с записями с камер наблюдения библиотеки. К полудню ФБР располагало четким изображением Дэнни, Джерри и Марка, хотя в настоящий момент толку от этого было мало. все преступники постарались сильно изменить свою внешность. В отделе редких книг и специальных коллекций старина Эд Фолк впервые за десятилетия оказался в центре невероятного внимания. В окружении агентов ФБР он поднял записи регистрационных журналов и фотографий всех последних посетителей. С каждым из них связались для проверки. И когда ФБРовцы вышли на адъюнкт профессора Невилла Манчина из Портлендского университета, тот заверил их, что никогда не был в кампусе Принстона. У ФБР появилась четкая фотография Марка, но его настоящего имени никто не знал. Менее чем через 12 часов после успешного ограбления 40 агентов ФБР уже просматривали видеозаписи, изучали и анализировали все полученные данные. Ближе к вечеру четверо охотников собрались за карточным столиком и открыли пиво. Говорил Дэнни и напомнил всем то, о чем они уже слышали не меньше дюжины раз. Ограбление прошло успешно, но при любом преступлении остаются следы. Ошибки делаются всегда, и если человек способен предвидеть хотя бы половину из них, то он гений. Фальшивые документы скоро выявят. Полицейским станет известно, что преступники занимались подготовкой ограбления библиотеки не один день. Кто знает, сколько записей сделали камеры. На месте преступления могли остаться волокна их одежды, отпечатки кроссовок и так далее. Они не сомневались, что не оставили отпечатков пальцев, но исключать такой возможности было нельзя. Будучи опытными ворами, все четверо отлично это понимали. Никто не заметил маленькой полоски пластыря на левом запястье Джерри, и он тоже решил не придавать царапине значения. Он убедил себя, что это пустяки. Марк достал 4 устройства, по виду ничем не отличавшиеся от смартфона Apple iPhone 5. На них имелся даже логотип компании. Но это были не смартфоны, а приборы спутниковой связи с мгновенным доступом в любой точке мира. Они не пользовались сотовой связью, и у полицейских не было возможности ни отследить их, ни прослушать. Марк еще раз напомнил всем, включая Ахмеда, что в предстоящие несколько недель они должны постоянно находиться на связи. Устройство достал Ахмед у одного из своих многочисленных источников. Кнопки включения-выключения у приборов не было. Для включения требовалось ввести 3-значный код. Как только устройство включалось, каждый пользователь должен был набрать свой 5-значный пароль, чтобы получить доступ. 2 раза в день, ровно в 8 утра и 8 вечера, все 5 должны были передать с помощью устройств лишь одно слово — «чисто». Задержки не допускались, и расценивались они как сигнал провала. Задержка означала, что устройство, а главное его пользователь, оказались каким-то образом скомпрометированы. Задержка в 15 минут активировала план «Б», согласно которому Дэнни и Трею надлежало забрать рукописи и перебраться во второе убежище. Если на связь не выходили Дэнни или Трей, то всю операцию следовало считать проваленной, а Джерри, Марку и Ахмеду надлежало немедленно покинуть страну. О неприятности сообщало короткое слово «красный». Оно означало без каких-либо пояснений и времени на раскачку, что: первое, что-то пошло не так; второе, если возможно, перевести рукописи в 3-е убежище; и 3-е, во что бы то ни стало покинуть страну как можно быстрее. Если кого-то заберет полиция, то ему следовало держать рот на замке. Все 5 выучили имена родственников своих подельников и их адреса, чтобы быть уверенными, что никто не расколется. Возмездие гарантировалось. Никто никого не выдаст. Никогда. При всей мрачности подобных приготовлений настроение у них по-прежнему оставалось приподнятым и даже праздничным. Они провернули блестящее дело и умело замели все следы. Ветеран побегов Трей с удовольствием делился опытом. Ему удавалось избегать поимки, поскольку после каждого побега у него имелся план, что делать дальше, тогда как большинство заключенных думали только о том, как им выбраться. С преступлением то же самое. Планированием занимаются дни и даже недели, а когда дело сделано, не знает, как быть потом. А для этого нужен план. Но в одном подельники не могли прийти к единому мнению. Дэнни и Марк были сторонниками быстрой развязки, которая предусматривала выход на Принстон в течение недели с требованием выкупа. Это позволяло избавиться от рукописей, не беспокоиться об их защите, перемещении и получить свои деньги. Более опытные Джерри и Трей предпочитали выждать. Пусть пыль осядет, на черном рынке станет известно о случившемся, а время позволит убедиться, что их никто не подозревает. Принстон был не единственным возможным покупателем. Наверняка появятся и другие желающие. Обсуждение было долгим и нередко острым, но при этом сопровождалось шутками, смехом и обилием пива. Наконец, они договорились о временном плане. Джерри и Марк уезжают на следующее утро домой. Джерри в Рочестер, Марк в Балтимор через Рочестер. Они затаятся. Всю следующую неделю станут следить за новостями и, конечно же, связываться с остальными членами команды два раза в день. Дэнни и Трей будут отвечать за рукописи и перевезут их через неделю или около того во второе убежище, дешевую квартирку, снятую в рабочих кварталах Аллентауна, штат Пенсильвания. Через 10 дней туда приедут Джерри и Марк, и они вместе выработают окончательный план. Тем временем Марк свяжется с потенциальным посредником, которого знал уже много лет. Тот был хорошо известен в теневом мире купли-продажи краденных предметов искусства и артефактов. С помощью недомолвок и намеков, принятых на этом тайном рынке, Марк даст понять, что ему кое-что известно о рукописях Фицджеральда. Но ничего конкретного сказано не будет, пока они не встретятся снова. В половине пятого Кэрол, жившая в квартире с Джерри, вышла из дома. За ней установили наблюдение и сопроводили до продуктового магазина, расположенного в нескольких кварталах. Однако в квартиру решили не проникать, во всяком случае сейчас. Вокруг слишком много соседей. Стоит кому-нибудь из них что-то заметить, и о слежке станет сразу известно. Кэрол понятия не имела, под каким пристальным наблюдением находилась. Пока она делала покупки, агенты установили два жучка на бамперах ее машины. Еще два агента, женщины в спортивных костюмах, наблюдали за тем, что она покупала. Ничего интересного. Когда Кэрол отправила матери смс-ку, текст был тут же прочитан и записан. Когда она позвонила подруге, агенты слушали каждое слово. Когда она зашла в бар, агент в джинсах предложил купить ей выпить. Она вернулась домой в 10 часу, и каждый ее шаг фиксировался и записывался. Тем временем ее сожитель потягивал пиво и читал «Великого Гэтсби», лежа в гамаке на заднем крыльце охотничьего домика возле чудесного пруда. Марк и Трей ловили с лодки лещей, а Дэнни жарил стейки на гриле. На закате подул холодный ветер, и четверка охотников собралась в гостиной и развела в камине огонь. Ровно в 8 вечера все, включая Ахмеда в Буффало, достали свои новые устройства спутниковой связи, ввели коды доступа и отправили слово «чисто», подтверждая, что все в порядке. Жаловаться им действительно было грех. Менее суток назад они находились в кампусе, прятались в темноте и чертовски нервничали, чувствуя, как от напряжения концентрация адреналина в крови буквально зашкаливает. Разработанный план сработал идеально, и в их руках оказались бесценные рукописи, которые вскоре превратятся в наличные. Этот обмен не станет легким, но продумать его детали время еще будет. Выпивка помогла немного расслабиться, но все четверо спали плохо. Рано утром на следующий день, когда Дэнни готовил яичницу с беконом и жадно глотал черный кофе, Марк сидел с ноутбуком, просматривая заголовки газет с восточного побережья. «Ничего», — сообщил он. «Много материала о ЧП в кампусе, который теперь официально квалифицируется как розыгрыш. Но ни слова о рукописях». «Уверен, они стараются пока держать это в тайне», — заметил Дэнни. «Да? И сколько это продлится?» «Недолго. Такое событие невозможно скрыть от прессы. Сегодня или завтра наверняка будет утечка». «Даже не знаю, хорошо это или плохо». «Я тоже». На кухню вошел Трей с обритой головой. Он с гордостью потер лысину и спросил: «Ну, как я вам?» «Отлично», — одобрил Марк. «Хуже не стало», — отозвался Дэнни. Все четверо преобразились, и никто не выглядел так, как сутки назад. Трей и Марк сбрили все — бороду, волосы, даже брови. Дэнни и Джерри лишились только бород, но зато изменили цвет волос. Дэнни перестал быть блондином и превратился в шатена. Джерри стал рыжим. Все четверо должны были носить шапки и очки и менять их каждый день. Они знали, что их засняли камеры наблюдения, что у ФБР имелась технология распознавания лиц и были в курсе ее возможностей. Они наверняка совершили ошибки, но способность понять, какие именно, таяла на глазах. Все мысли были уже о следующем этапе. К тому же столь блестяще совершенное преступление неизбежно порождало чувство самонадеянности. Они впервые встретились год назад, когда Трей и Джерри, двое преступников, обладавших большим опытом, познакомились с Дэнни, который знал Марка, а тот, в свою очередь, Ахмеда. Они долгими часами разрабатывали план, споря о том, кто что будет делать, какое выбрать время и куда отправиться потом. Обсудили сотни деталей, как значительных, так и мелких, каждый из которых могла сыграть решающую роль. Теперь, когда ограбление уже совершено, все это осталось в прошлом. Сейчас им предстояло решить только одну задачу — как получить деньги. В 8 утра в четверг все проделали оговоренную процедуру спутниковой связи. С Ахмедом все было в порядке. Каждый доложился об отсутствии проблем. Джерри и Марк попрощались и, покинув охотничий домик в Поконосе, через 4 часа добрались до окрестностей Рочестера. Они понятия не имели, сколько агентов ФБР терпеливо ждали появления пикапа «Тойота», арендованного 3 месяцами ранее. Джерри припарковался на стоянке возле дома, и скрытые камеры сняли крупным планом его и Марка, пока они беззаботно шагали по стоянке и поднимались по лестнице на 3-й этаж. Цифровые снимки мгновенно переслали в лабораторию ФБР в Трентоне. Джерри еще только целовал Кэрол при встрече, а снимки уже сличали с записями с камер наблюдения библиотеки Принстона. Технология распознавания лиц подтвердила, что Джерри являлся мистером Джеральдом А. Стингарденом, а Марк — тем самым самозванцем, который выдал себя за профессора Невилла Манчина. Поскольку Марк не имел судимости, никаких сведений о нем в национальной базе преступников не содержалось. ФБР знало, что он был в библиотеке, но не знало его имени. Однако выяснить его не представляло труда. Было принято решение наблюдать и ждать. Джерри уже вывел на Марка. Не исключено, что через него им удастся выйти на другого подельника. После обеда преступная пара покинула квартиру и направилась к «Тойоте». Марк нес дешевую спортивную сумку из бордового нейлона. У Джерри в руках ничего не было. Они поехали в центр города, и Джерри вел машину осторожно, стараясь соблюдать все правила дорожного движения и не привлекать внимания полиции. Преступники были настороже. От их внимания не ускользала ни одна машина, ни одно лицо, ни один старик, сидевший на скамейке в парке и прятавший лицо за газетой. Они не сомневались, что за ними не следят, но в их бизнесе следовало всегда держаться на чеку. Они не могли ни видеть, ни слышать, как за ними на высоте 3000 футов неотлучно следовал вертолет. У вокзала Марк молча вылез из пикапа, забрал свою сумку и направился вдоль тротуара к билетным кассам. Он купил билет эконом-класса до Пенсильванского вокзала в Манхэттене. Поезд отходил в 14:13, и Марк ждал, погрузившись в чтение потрепанного дешевого издания «Последнего магната». Вообще-то он не относился к любителям чтения, но Фицджеральд вдруг пробудил в нем неожиданный интерес. При мысли об этой рукописи и о том, где она сейчас находится, он с трудом подавил довольную ухмылку. Джерри остановился у винного магазина и купил бутылку водки. Когда он выходил, перед ним возникли 3 молодых людей крепкого сложения в темных костюмах, которые поздоровались, показали свои жетоны и сказали, что хотели бы кое о чем его расспросить. Джерри отказался, сославшись на занятость. Молодые люди ответили, что они тоже на работе. Один из них достал наручники, второй взял у Джерри бутылку водки, а третий обыскал его карманы и забрал бумажник, ключи и устройство спутниковой связи. Джерри припроводили в большой черный внедорожник и отвезли в городскую тюрьму, расположенную менее чем в 4 кварталах от места задержания. Во время короткой поездки все молчали. Джерри поместили в пустую камеру, снова не проронив ни слова. Он не задавал вопросов, а сами молодые люди ничего не говорили. Когда к камере подошел познакомиться надзиратель, Джерри поинтересовался. «Послушай, приятель, что за дела?» Тюремщик оглянулся по сторонам и, сделав шаг к решетке, произнес. «Не знаю, парень, но ты здорово разозлил серьезных ребят». Джерри растянулся на койке темной камеры и уставился в потолок, спрашивая себя, не снится ли ему все это. Какого черта? Как его могли вычислить? Когда Джерри оказался за решеткой, в его квартиру позвонили, и Кэрол, открыв дверь, увидела на пороге с полдюжины агентов. Один из них показал ордер на обыск. Другой велел выйти из квартиры и ждать внизу в своей машине, но двигатель не включать. Марк сел на поезд в 2 часа. В 14:13 двери закрылись, но поезд не тронулся. В 14:30 двери открылись, и 2 мужчин в одинаковых плащах свободного покроя вошли в вагон и строго посмотрели на него. В этот ужасный момент Марк понял, что дело плохо. Они негромко представились и попросили выйти из вагона. Один взял его за локоть, а другой забрал сумку с верхней полки. По дороге в тюрьму они не произнесли ни слова. «Парни, я что, арестован?» — спросил Марк, не выдержав молчания. Не оборачиваясь, водитель ответил. «Обычно мы не надеваем наручники на первых попавшихся граждан». «Ладно. И за что меня арестовали?» «Все объясняю в тюрьме». «Мне казалось, что вы должны предъявить обвинение и зачитать права». «Похоже, ты новичок в этом деле. Мы не должны зачитывать права, пока не начнем задавать вопросы. А сейчас нам бы хотелось насладиться тишиной и покоем». Марк замолчал и уставился в окно. Он подумал, что они наверняка схватили Джерри, иначе как бы узнали, что он, Марк, находится на вокзале. Может ли быть, что они арестовали Джерри, и тот решил расколоться и пойти на сделку со следствием? Нет, невозможно. Джерри не сказал ни слова, у него просто не было такой возможности. В 17:15 его забрали из тюрьмы и доставили в офис ФБР, располагавшийся в нескольких кварталах от тюрьмы. Его завели в комнату для допросов, усадили за стол, сняли наручники и дали чашку кофе. Затем в допросную вошел агент по фамилии МакГрегор, снял пиджак, сел на стул и завел беседу. Держался он дружелюбно и в конце концов зачитал права Миранды. «Были аресты до этого?» — строго спросил МакГрегор. «Джерри уже арестовывали, и он по опыту знал, что у сидевшего перед ним МакГрегора имелся список всех его приводов». «Да», — подтвердил он. «Сколько раз?» «Послушайте, мистер агент, вы только что сами сказали, что у меня есть право хранить молчание. Я ничего не стану говорить, и мне нужен адвокат. Понятно?» «Само собой», — ответил МакГрегор и вышел из комнаты. В допросной за углом уже находился Марк. МакГрегор вошел, и предыдущая беседа повторилась. Какое-то время они потягивали кофе и говорили о правах Миранды. С ордером на руках они обыскали сумку Марка и нашли массу интересных предметов. МакГрегор вытащил из большого конверта несколько пластиковых карт и разложил их на столе. «Все это нашли в вашем бумажнике, мистер Дрискол. Водительские права штата Мэриленд, фотография неважная, но на ней у вас пышная прическа и даже есть брови. Затем две действующие кредитные карты и временная лицензия на охоту, выданная в штате Пенсильвания», — пояснил агент, доставая новые карты. «А вот это из вашей сумки. Водительские права, выданные в штате Кентукки на имя Арнольда Сойера, где у вас снова много волос. Одна фиктивная кредитная карта». Он не спеша доставал новые карты. «Фальшивые водительские права штата Флорида, на которых вы в очках и с бородой, на имя мистера Лютера Банахана. И, наконец, очень качественная подделка паспорта, якобы выданного в Хьюстоне некоему Клайду де Мейзи. К нему прилагаются водительские права и три фальшивые кредитные карты». Весь стол оказался завален документами. Марк почувствовал тошноту, но, сжав зубы, постарался изобразить равнодушие. Мол, и что? «Весьма впечатляет», — продолжал МакГрегор. «Мы все проверили и знаем, что ваше настоящее имя — мистер Марк Дрискол. Адреса места жительства у вас нет, потому что вы постоянно переезжаете с места на место». «Это вопрос?» «Нет, пока нет». «Хорошо, потому что я не собираюсь ничего говорить. У меня есть право на адвоката, и вы должны мне его предоставить». «Ладно. Только странно, что на всех этих фотографиях вы везде с бровями, у вас много волос и даже есть усы, а теперь ничего такого нет. Вы от чего-то скрываетесь, Марк?» «Мне нужен адвокат». «Само собой». «Послушайте, Марк, мы не нашли никаких документов на имя профессора Невилла Манчина из Портлендского университета. Это имя вам о чем-нибудь говорит?» «Говорит? Да оно орет благим матом». Через одностороннее стекло на Марка смотрела камера с высоким разрешением. В другой комнате два эксперта по допросам, специализировавшиеся на выявлении лживых показаний подозреваемых и свидетелей, наблюдали за зрачками глаз, верхней губой, мышцами челюсти, положением головы. Упоминание о Невилле Манчине потрясло подозреваемого. Когда Марк неуверенно заявил, что будет молчать и ему нужен адвокат, оба эксперта кивнули и заулыбались. Попался. МакГрегор вышел из допросной, поговорил с коллегами и направился в комнату к Джерри. Там он сел, улыбнулся и после долгой паузы поинтересовался. «Ну что, Джерри, по-прежнему молчим, да?» «Я требую адвоката». «А вот твой дружок Марк куда разговорчивее». Джерри с трудом сглотнул. Он надеялся, что Марку удалось уехать на поезде. Выходит, что нет. Что же, черт возьми, произошло? Как их могли вычислить так быстро? Еще вчера они в это время играли в охотничьем домике в карты, пили пиво и смаковали детали своего идеального преступления. Наверняка Марк держит язык за зубами. МакГрегор показал на левую руку Марка и спросил. «У вас тут пластырь. Порезались? Мне нужен адвокат. Может, доктор? Адвокат. Ладно, ладно. Пойду поищу адвоката». Он ушел, хлопнув дверью. Джерри перевел взгляд на запястье. «Неужели?» На пруд легли тени, и Дэнни, сложив снасти, начал грести к берегу. Чувствуя, как холод от воды начинает забираться под легкую куртку, он подумал о Трее и о том, что вообще-то не очень ему доверяет. Трею был 41 год, его дважды ловили с награбленным. При первом сроке он отсидел 4 года и потом бежал, а при втором совершил побег через 2 года. Особенно Дэнни настораживала беспринципность Трея, который с легкостью выдал своих подельников, чтобы скостить себе срок, а в преступной среде это непростительный грех. Дэнни не сомневался, что из 5 членов банды Трей был самым слабым звеном. Когда Дэнни служил десантником, он сражался на войнах и нередко рисковал жизнью. Он терял друзей и не раз убивал. Он понимал, что такое страх, и ненавидел слабость. Вечером в четверг Дэнни и Трей играли в карты и пили пиво. В 20:00 они отложили карты, достали свои спутниковые устройства, включили и отправили сообщение. Через несколько секунд отозвался Ахмед, приславший из Буффало слово «чисто». От Марка и Джерри сообщений не было. Марк должен был ехать в поезде. Поездка из Рочестера до Нью-Йорка занимала 6 часов. Джерри должен был находиться у себя дома. Следующие 5 минут тянулись очень медленно. А может, им так показалось. Не было ясности. Устройства работали, верно? Их качество доверяло ЦРУ, и стоили они целое состояние. Чтобы одновременно оба замолчали? Что это могло означать? В 20:06 Дэнни поднялся и сказал: «Начинаем собираться. Складываем в сумки необходимое и думаем, как лучше выбраться. Ясно?» «Ясно», — подтвердил Трей, явно встревожившись. Они бросили свои комнаты и начали быстро запихивать вещи в холщовые сумки. Через несколько минут Дэнни произнес: «Сейчас 9:11. В 8:20 мы уходим. Согласен?» «Согласен», — подтвердил Трей и бросил взгляд на свое спутниковое устройство. Сообщений не было. В 20:20 Дэнни открыл кладовую и отпер сейф для хранения оружия. Они засунули 5 рукописей в 2 армейские сумки с вещами и отнесли их в машину Дэнни. Затем вернулись в домик выключить свет и убедиться, что ничего не забыли. «Подожжем его?» — поинтересовался Трей. «Нет, черт возьми!» — с раздражением рявкнул Дэнни. «Это только привлечет ненужное внимание. И они докажут, что мы здесь были, и все дела. А мы давно уехали, и тут никаких следов книг». Они выключили свет, заперли обе двери, и на крыльце Дэнни слегка замешкался, чтобы Трей оказался впереди. Затем он рванулся вперед и, сомкнув ладони на шее Трея, нажал большими пальцами на сонную артерию. Трей, возрастной, щуплый и нетренированный, был застигнут врасплох и оказался бессилен против смертельной хватки бывшего десантника. Он несколько раз рванулся, замахнул руками и обмяк. Дэнни бросил тело на землю и вытащил у него ремень. Около Скрантона он остановился заправиться и выпить кофе, и оттуда двинулся на запад по автостраде 80. На ней действовало ограничение скорости в 70 миль в час, и он установил круиз-контроль на 68. Вечером Дэнни выпил несколько бутылок пива, но сейчас голова была светлая. Он то и дело бросал взгляд на устройство спутниковой связи, установленное на торпеде, но уже знал, что экран останется темным, и никто на связь не выйдет. Он полагал, что Марка и Джерри замели вместе, и их устройствами уже занимались очень ушлые спецы. Трей со своим устройством лежал на дне пруда. Если Дэнни удастся продержаться сутки и выбраться из страны, то вся добыча достанется ему одному. Он припарковался у круглосуточной закусочной и сел так, чтобы видеть свою машину. Потом достал ноутбук и спросил у официантки, есть ли у них беспроводной доступ в интернет. Та сказала, что да, и дала пароль. Дэнни решил задержаться и заказал блинчики с беконом. С помощью интернета он выяснил, какие есть рейсы из Питтсбурга, и забронировал билет до Мехико с пересадкой в Чикаго. Затем поискал хранилища, оборудованные климат-контролем, и составил список. Он ел медленно, заказывал еще кофе и изо всех сил тянул время. Потом зашел на сайт New York Times и был ошарашен статьей на первой полосе, размещенной около 4 часов назад. Заголовок кричал: «Принстон подтверждает кражу рукописей Фицджеральда». После суток молчания и неубедительных опровержений официальные лица университета наконец сделали заявление, подтверждавшее слухи. Ночью прошлого вторника воры проникли в библиотеку Файерстоуна, а в кампусе в это время занимались поимкой мифического стрелка. Нет сомнений, что сообщение о нем в службу спасения являлось отвлекающим маневром, который отлично сработал. Университет отказался уточнить, какую часть коллекции Фицджеральда похитили, ограничившись тем, что назвал ее существенной. Расследованием занималось ФБР и все такое. Подробностей не сообщалось. Никакого упоминания о Марке и Джерри. Дэнни вдруг занервничал и решил, что лучше уехать. Он расплатился и на выходе выбросил спутниковое устройство в мусорный бак. С прошлым его больше ничего не связывало. Он был один, свободен, ощущал от этого подъем, но сообщение в прессе об ограблении заставило его задергаться. Надо как можно быстрее уезжать из страны. Дэнни планировал не это, но так выходило даже лучше. В жизни никогда не получается так, как планировалось, но успеха добиваются только те, кто умеет перестроиться на ходу. Трей представлял проблему. Он бы быстро стал помехой, затем обузой и, наконец, балластом. Дэнни вспоминал о нем только мимоходом. Добравшись на рассвете до северных окраин Питтсбурга, он окончательно выкинул Трея из головы. Еще одно идеальное преступление. В 9 утра он вошел в офис компании, занимавшейся ответственным хранением в пригороде Питтсбурга Оукмонте. Он объяснил, что ищет место с контролируемой температурой и влажностью для хранения нескольких бутылок дорогого вина. Сотрудник показал ему маленькое квадратное помещение на первом этаже, сдававшееся в аренду минимум на год по цене $250 в месяц. Дэнни сказал, что ему не требуется такой долгий срок, и они сошлись на $300 в месяц сроком на полгода. Он предъявил водительские права штата Нью-Джерси, подписал договор под именем Поля Раферти и заплатил наличными. Получив ключ, он вернулся в помещение, установил температуру на 13 градусов Цельсия и влажность на 40% и выключил свет. Затем направился по коридору, отворачиваясь от камер наблюдения, и вышел из здания, не попадаясь на глаза сотруднику. В 10 утра открылся винный склад, торговавший оптом со скидкой, и Дэнни был его первым клиентом. Он заплатил наличными за 4 ящика сомнительного шардоне, попросил у продавца 2 пустые картонные коробки и вышел из магазина. Покрутившись с полчаса на машине в поисках укромного места вдали от движения и камер наблюдения, он заехал на дешевую автомойку и припарковался возле автоматов с пылесосами самообслуживания. По эту сторону рая и прекрасные и проклятые отлично уместились в одной из пустых коробок. Ночь нежна и последний магнат нашли пристанище во второй. Гэтсби удостоился отдельной коробки, 12 бутылок из которой перекочевали на заднее сиденье пикапа. К 11 часам Дэнни поместил 6 ящиков в арендованное помещение хранилища. На выходе он наткнулся на сотрудника и сказал, что завтра заедет снова и привезет еще вина. Тот равнодушно кивнул. Шагая по длинным коридорам, Дэнни невольно подумал о том, какая еще награбленная добыча может ждать тут своего часа за запертыми дверями. Наверняка ее тут хранилось немало, но ничего столь же ценного, как рукописи Фицджеральда. Проехав через центр Питтсбурга, Дэнни добрался до неблагополучных кварталов, где остановился возле аптеки, окна которой были забраны толстыми металлическими прутьями. Дэнни опустил стекла в дверцах и, оставив в замке зажигания ключи, а 12 бутылок плохого вина на заднем сиденье, забрал свою сумку и ушел. Время приближалось к полудню, и в этот ясный и солнечный осенний день он чувствовал себя в относительной безопасности. По телефону-автомату он вызвал такси и подождал его возле кафе с негритянской кухней. Спустя 45 минут такси высадило его возле зала вылета международного аэропорта Питтсбурга. Забрав свой билет, Дэнни благополучно прошел контроль и направился к кофейне возле выхода на посадку его рейса. В газетном киоске он купил «Нью-Йорк Таймс» и «Вашингтон-Пост». На первой странице кричал заголовок «Арест двух грабителей Принстонской библиотеки». Их имена не назывались, фотографии отсутствовали, и было очевидно, что и Принстон, и ФБР не раскрывали всей информации. В короткой статье сообщалось, что накануне в Рочестере арестовали двух мужчин. Поиск других соучастников этой впечатляющей кражи со взломом продолжался. Пока Дэнни ждал посадки на рейс в Чикаго, Ахмед прилетел из Буффало в Торонто, где забронировал билет в одну сторону до Амстердама. Его рейс был через 4 часа, и он решил скоротать время в баре аэропорта, где заказал выпивку, пряча лицо за меню. В следующий понедельник Марк Дрискол и Джеральд Стингарден отказались от рассмотрения их дела другим штатам, и их привезли в Трентон, штат Нью-Джерси. Они предстали перед федеральным судьей, поклялись в письменной форме, что у них нет средств, и суд назначил им адвокатов. Изобилие найденных при них поддельных документов, вероятность того, что они попытаются куда-нибудь улететь и скрыться, считалась высокой, и в выходе под залог им было отказано. Прошла еще неделя, затем месяц, и расследование начало заходить в тупик. То, что сначала выглядело столь перспективным, постепенно стало казаться безнадежным. Капля крови, фотографии изменивших внешность воров и, конечно же, отсутствующие рукописи – вот и весь перечень фактов, которыми располагал следствие. Сгоревший фургон, на котором они скрылись с места преступления, был найден, но никто не знал, откуда он. Арендованный Дэнни пикап был украден и разобран на запчасти. Сам он из Мехико отправился в Панаму, где у него имелись друзья, умевшие скрываться от правосудия. Не вызывало сомнений, что для посещения библиотеки Джерри и Марк использовали поддельные студенческие билеты. Марк даже выдал себя за исследователя творчества Фицджеральда. В ночь ограбления эта пара вошла в библиотеку вместе с третьим сообщником, но когда и как они ее покинули, оставалось неизвестным. В отсутствие похищенного прокурор США отложил предъявление обвинения. Адвокаты Джерри и Марка подали прошение о прекращении дела, но судья отказал. Они оставались в тюрьме без права выхода под залог и продолжали молчать. Это молчание затянулось надолго. Через 3 месяца после кражи прокурор предложил Марку фантастическую сделку – рассказать все без утайки и выйти на свободу. Без судимости и с ДНК с места преступления Марк представлялся оптимальным вариантом – просто рассказать и выйти на волю. Он отказался по 2 причинам. Во-первых, его адвокат заверил, что властям будет сложно доказать дело в суде, и поэтому, судя по всему, они тянут с предъявлением официального обвинения. Во-вторых, и это играло решающую роль, Дэнни и Трей оставались на свободе. Это означало не только то, что рукописи хорошо спрятаны, но и вероятность возмездия. Более того, даже если бы Марк сообщил полные имена Дэнни и Трея, разыскать их ФБР вряд ли удастся. Марк, естественно, не знал, где находились рукописи. Он был в курсе адресов 2-го и 3-го убежищ, но понимал, что они, по всей вероятности, не использовались. Все зацепки оказались тупиковыми и ни к чему не привели. Теперь оставалось только ждать. Те, в чьих руках находились рукописи, хотели получить за них деньги. Причем много денег. В конце концов, они объявятся. Но где, когда и сколько они потребуют?